Гуру. Когда встретимся, спрошу, что же сделано за время разлуки. Подведем итоги всему, и хорошему, и плохому. И взвесим все на весах. Хорошее все отберем, чтобы взять дальше с собою. Плохое огню придадим. Хорошо, если уже и теперь чаще начать думать о том, чтобы к встрече принести как можно больше хорошего. Плохое кому же нужно? Так вот и пойдем через жизнь, собирая только то, что хорошо, безусловно.